Имперские новости. Долг сотрудников главной вещательной корпорации – сообщать народу империи правду, сколь бы горькой она ни оказалась. Необходимые по военному времени ограничения, наложенные на свободу слова, как не раз заявлял его императорское величество кайзер, не должны превращать его верноподданных в нерассуждающих зомби, от которых скрывают истинное положение вещей. Наши фронтовые корреспонденты высадились вместе с передовыми десантными частями доблестных имперских вооруженных сил на нескольких планетах, оккупированных агрессорами Дбигу. Идут упорные бои, в ходе которых обе стороны несут потери в живой силе и технике. Мы обращаемся к представителю по связям с общественностью генерального штаба, геру-оберсту Хансу Керрице. Господин полковник, благодарю вас. Дорогие соотечественники, граждане нашей великой империи, мне выпала нелегкая задача донести до вас слово правды о положении на фронтах. В целях облегчения оперативного управления войсками, испрямления линий фронта, сокращения дублирующих друг друга командных органов, генеральный штаб принял решение отвести войска на планете Новый Крым к административному центру острова Сибирь, городу Владисибирску. Все попытки инсургентов овладеть стратегически важным населенным пунктом отбиты с тяжелыми для них потерями. Как уже знают граждане империи, мятежники обратили против нас тех самых маток, с которыми мы сражались на планетах Омега-8 и Иволга. Пропаганда так называемой Федерации объявила это новым биологическим оружием возмездия. Туча отвратительных тварей была выпущена против ничего не подозревавших местных жителей городка Приволье, которые отнюдь не испытывали восторга по отношению к правительству новоявленной Федерации и радушно приветствовали подступившие к городку имперские войска. Разъяренные этим, мятежники обрушили на несчастных все скопище своих адских отродий, объяснив гибель мирных жителей химической атакой имперских вооруженных сил. Со всей ответственностью заявляю, наши доблестные солдаты и офицеры никогда не унизились бы до подобного массового убийства ни в чем не повинных женщин, стариков и детей. После этого правительство его императорского величества, стараясь избежать дальнейшей эскалации братоубийственной войны, предложила мятежникам переговоры. Это было трудное решение. Многие обоснованно возражали против него, указывая на то, что с террористами не могут вестись никакие переговоры, ибо сам факт их наличия негодяи расценивают как индульгенцию на дальнейшие преступления. Федерация высокомерно отвергла гуманные условия перемирия. И ее боевики атакуют наши части на Новом Крыму и Шайтане. Более того, мы получили достоверное известие, что мятежники осуществили высадку своих монстров на планетах Капа-1, Капа-2 и Капа-4 того же сектора. Гарнизоны этих планет вступили в неравную схватку. На планеты группы Капа, повторяю, совершено биологическое нападение. Наши враги слишком трусливы, чтобы идти в честный бой. Они прикрываются кровожадными тупыми монстрами. В то же самое время наши части успешно захватили плацдармы на планетах Омега-8 и Иволга, занятых агрессорами Дбигу. Наши противники из данной цивилизации по-прежнему не вступают с нами ни в какой контакт. В данный момент на планетах Омега-8 и Иволга развертывается крупномасштабное наступление. Операции идут и на поверхности планет, и в пространстве над ними. Так, экипажем монитора Карл Бюлов в длительной ракетной дуэли уничтожены два корабля Дбигу. Его Величество уже представил командира Бюлова к Железному Кресту первой степени. Высадившиеся на планетах десантники проявляют чудеса героизма. Им противостоит хитрый, многочисленный и во многом не уступающий нам технически враг. Тем не менее, часть под командованием господина фон Валенштейна внезапной ночной атакой прорвало вражеские оборонительные порядки, уничтожив стратегически важный ракетный комплекс противника, препятствовавший развертыванию наших космических сил на орбитах над Омегой-8. Новости Народно-демократической федерации 30 планет. На передовых рубежах постоянно работают наши корреспонденты, спеша донести слово правды до граждан, сбросивших имперский гнет независимых планет. Наши части атакуют противника на всех фронтах. Имперско-фашистские захватчики на планете Шайтан, отброшенные от космопорта Северный, особо отличились при прорыве обороны врага танкисты товарища Дампеццо, артиллеристы товарища Швейцера и стрелки товарища Свантесен. Уже освобождены несколько карьерных полей и вспомогательных обогатителей. Недалек тот день, когда все могучие индустриальные мускулы Шайтана вновь станут трудиться на благо свободы. Продолжается наше наступление и на планете Новый Крым. Танковая часть товарища Дюбуа, развивая успех, замкнула кольцо окружения вокруг Владисибирска, отрезав 20-тысячную группировку противника. Большую роль в успехе данной операции сыграло наше новое биологическое чудо-оружие. И сегодня мы можем наконец сообщить нашим зрителям об еще одном успехе. Прорвав глубоко эшелонированную космическую оборону противника, наши войска высадились на планетах Капа-1, Капа-2 и Капа-4. Последняя, как известно, есть главная военная база империи в нашем секторе. Идет стремительное наступление, в прорыв вводятся свежие силы, атакуют мотострелки, в глубоком тылу врага высаживаются десантники, смело идут на приступ доблестные танкисты. Де-факто империя уже смирилась с поражением. Она уводит войска с наших фронтов, мотивируя это необходимостью борьбы со вторжением Двигу. Победа уже не за горами, она уже видна. Конечно, мы не должны самоуспокаиваться. Не должны затирать кампании по критике и самокритике. Процессы очищения нашей армии от трусов, паникеров и изменников. Гилви ушла, но я знал, что она вернется. Не может не вернуться. Такие занозы не исчезают сами по себе. Этой же ночью мы атаковали. Валенштейн получил приказы, исключающие двойное толкование. Бригаде Таненберг вменялось в обязанность прорвать вражескую оборону и уничтожить стратегический ракетный комплекс, не подпускавший наши орбитальные мониторы. Легко сказать, да трудно сделать. Двигу показали, что умеют обороняться. Да так, что мы только скрипели зубами от зависти. Но более того, их оборона делала бесполезными не только управляемое ракетное оружие. В нашем тылу загремели первые залпы. В ход пошло все, что могло стрелять. Летели и реактивные снаряды. Била и старая добрая ствольная артиллерия. Шепотом передавались рассказы, что будет использовано волновое оружие. Но это, конечно, были всего лишь байки. Звенящая стальная стая, начиненная под завязку самой разнообразной взрывчаткой, вылетела из орудийных дул, сорвалась с направляющих. Я ожидал сплошной стены разрывов там, где проходил передний край Двигу. Однако вместо этого снаряды словно натолкнулись на невидимую стену. Оружие октопусов, как оказалось, ухитрялось сбивать даже артиллерийские снаряды, почитавшиеся неуязвимыми. Впустую срабатывали взрыватели, термобарические боеприпасы подрывались в опасной близости от наших собственных позиций. И 5 минут спустя, после отчаянной брани, понесшейся в эфир от командиров рот первой линии, артподготовка прекратилась. Бог войны расписался в собственном бессилии. «Как они это делают, господин лейтенант?» Командиром третьего взвода стал юнкер по имени Юрген Хиппер, заменив погибшего офицера. Клаус Мария Перцегентакль вернулся к обязанностям ротного погонялы. «Какое-нибудь особенное поле?» – предположил Вольфец. «Единственный лейтенант, командовавший у меня взводом. Вернее, даже не лейтенант. Аубер-юнкер, кандидат в офицеры, выпущенный досрочно и получивший временный патент. Совсем мальчишка. 3-й курс университета. Ну, скажем, силовое поле. Нет. Просто очень хорошая автоматика. Раннее обнаружение, минимальное время реакции. Чтобы сбить летящий снаряд?» – не поверил Вольфец. «Значит, они уже создали все необходимые нанотехнологии», – отрезал я. Командирский дисплей пришел в себя после яростной пляски разрывов. «Так что же, господин лейтенант, будем наступать на непродавленную оборону?» «Умничаешь, Вольфец?» «Ну да, на неподдавленную. А что поделать? Похоже, с ними может справиться только пехота в ближнем бою. А что им мешает точно так же минимально среагировать на нас? Обнаружение, пожал я плечами. Наша броня неплохо камуфлирована, паразитные излучения сведены к минимуму. Мы не излучаем ни в одном из диапазонов. Собственные поля наших электронных схем наружу не вырываются. Про инфракрасную часть я и не говорю. Возможно, они просто нас не видят. Тем более, что их спутников над нами нет. Как, впрочем, и наших. Наведение по каналу с орбиты невозможно. Что же, они и танки так остановят? Все не верил Юнкер. Я бы на них особенно не рассчитывал, откровенно заметил я. Их сожгут без всякой пользы. Придется по старой суворовской пословице. Пуля дура, штык молодец. Простите, господин лейтенант, какой пословице? Суворовской, Юнкер. Историю военного искусства вам в училище читали? И хватит меня, господин лейтенант, сколько уж раз тебе говорил. Виноват, господин лейтенант. Никак нет, не читали, господин лейтенант. Ускоренный выпуск, господин лейтенант. Нет, ты безнадежен. Я отвернулся. Вот увидишь, сейчас они все-таки пустят танки, понесут потери, а потом... Я не договорил. В ночи за нашими спинами взревели моторы. За время многочисленных переформирований, создавших целую бригаду из батальона усиленного состава, Танненберг успел обзавестись полноценным танковым батальоном прорыва. В бой шли тяжелые ПЗКП ФВ-7. И земля стонала под мощными гусеницами. Сколько лет прошло после изобретения танка? А движитель остался все тем же, почти как при царе Горохе. Сказки от скользящих над полем боя гравилетах, похоже, удалось реализовать лишь нашим нынешним противникам. «Господин... Руслан, начинаем?» — осмелел Вольфиц, когда бронированные громады, плавно покачиваясь, миновали нас и, развернувшись веером, двинулись туда, где наши мониторы упорно показывали передний край врага. «Сиди тихо, дурак!» — сквозь зубы рыкнул я, включив приватный канал. «Пойдем, когда я скажу, ясно? А если не ясно, я тебе быстро объясню». В наушники испуганно пискнули. Вольфиц, похоже, боялся меня до чертиков. «Сейчас осьминоги нам устроят», — проговорил я, проглотив циничное окончание фразы. «С печеными танковыми экипажами на закуску». И они таки устроили. Ручное оружие октопусов обращало тяжелые штурмовые танки в пылающие костры. Горели и бронетранспортеры. Но о том, чтобы поднять в небо вертолеты, и думать не приходилось. Верная смерть. По боевым порядкам танков пронесся огненный вихрь. Машины вспыхивали, одна за другой, не спасала никакая броня. «А вот теперь пошли», — негромко проговорил я. Все три взвода, пешком, словно солдаты Второй мировой, двинулись следом за танками. Миновали одну жарко пылающую машину, вторую, третью. По ним словно ударило невидимым молотом. Броня вмята, башни сорваны. Из раскрытых погонов вырывается пламя. Вольфиц заикнулся насчет поиска раненых, но я даже не стал отвечать. После таких взрывов никто не выживает. Но все-таки Дбигу слишком увлеклись этими большими, рычащими и так ярко полыхавшими игрушками. Они то ли не заметили нас, то ли заметили слишком поздно. И оружие их, как и всякое оружие на свете, требовало перезарядки. Закованные в броню, оснащенными бесчисленными чипами, экранами, целеуказателями, дальномерами и прочим, мы шли в атаку, словно безоружное ополчение под Москвой. На моем дисплее высыпало множество одиночных алых точек. Двигу наконец поняли, что происходит. Похоже, они и поверить не могли, что эти безумные людишки полезут на них в самоубийственную атаку. Однако же мы полезли. Если что и отличает нас от этих разумных октопусов, так это способность именно к самоубийственным атакам. Началась обычная работа – нацеливать моих людей на осьминогов с тяжелым оружием. Тем, что прикрывала их цепь от ракетных снарядов, создавать локальные точки перевеса в силах. Двигу растянули свою цепь почти равномерно. Корректировать огонь ротных ракетных средств. Там, где нам удавалось прикончить октопуса с длинной трубой, заставлявшие наши летающие снаряды взрываться в воздухе, не причиняя вреда никому, кроме нас самих. Мы наступали по старинке, перебежками, прикрывая друг друга огнем, до тех пор, пока не сцепились Двигу в рукопашную. Броня на такой дистанции не спасала, и люди с их противниками равно превращались в пылающие костры. Сверхмощное ручное оружие Двигу сыграло с ними злую шутку. Они не могли использовать его среди своих. Мне в ту ночь удалось сохранить холодную голову. Я ничего не имел против Бигу. Они воевали с Империей, а не с моей родной планетой. При иных обстоятельствах я бы первый сказал: двое дерутся, третий не мешай. Меня не отпускало навязчивое впечатление, что Бигу пришли сюда вовсе не для боя, что их армия действует совсем не так, как полагалось бы настоящим вооруженным силам. И я не мог найти этому объяснения, кроме лишь одного. Мы, люди, уже не должны были оказывать сопротивление Дбигу. Особенно после того, как мы столкнулись с матками и тучей. Похоже, именно они играли роль ударного отряда наших неведомых врагов. После них ожидалась лишь безжизненная пустыня, подобно тому, что и осталось на Омеге-8 и Иволге. О, конечно, они огрызались. Невысокие, приземистые, октопусы и в броне умели распластаться по земле так, что наши инфракрасные прицелы едва находили их. В конце концов и в самом деле дошло до рукопашной. Я и мой импровизированный штаб двигались следом за ротой. Давно прошло то время, когда место командира было впереди, что называется, на лихом коне. Наш ползун негромко урчал мотором. На полную мощность работали все глушилки, старательно маскируя наше местонахождение. Не лишняя предосторожность, особенно после того, что Дбигу устроили наступающему танковому батальону. Два шли, развернувшись в боевую цепь. Третий играл роль мобильного резерва. Я брал то одно отделение из него, то два, чтобы создать перевес на том или ином участке. Из первой линии отделения отводились назад для краткого отдыха. На командирском канале устроил настоящий бенефис неподражаемый господин старший мастер-наставник. Богатству из-за форм и сочетаний на тему тропической фауны позавидовали бы профессиональные комики. Ему опять пришлось принять взвод. Новоиспеченный командир юнкер Хиппер получил свое, и медики эвакуировали его в тыл. Я охотнее поставил бы на взводы испытанных вахмистров вроде Микки. Но перед выброской Валенштейн приказал заполнить вакансии офицерами, пусть даже не полноправными, а после ускоренного выпуска, как Вольфец. Или вовсе брошенными на фронт без экзамена в прежнем чине юнкера, как Хиппер. «Осторожней, вахмистер! Они сконцентрировали два десятка против вашего взвода. Отступите на 100 метров до желтой отметки, я посылаю два отделения резерва. Они ударят им во фланг.